Зеркало. Мавка, ежик с мягкими иголками, мафеночек и мафик бегали на перегонки. Мафик всегда выигрывал, а мафеночек прибегал вторым. И все было в порядке, никто не обижался. Они бегали от одного старого пня до другого. А потом все лежали на песочке и загорали. Тихо шелестела трава, бесшумно порхали бабочки. Мавка пыхтел, мафик сопел, мафеночек похрюкивал. Все было тихо и спокойно, и все были счастливы. И вдруг, как хорошо, что не всегда, когда все тихо и спокойно, и все счастливы, происходит это вдруг. А сейчас вдруг появился враг. Он был большой, шумный, грозный, грузный, грязный. Он только вылез из лужи, которую солнце сушило, никак не могло высушить. Досушит до конца, и опять потоки дождя с неба смоют мусор, труху, окурки, и лужа наполнится доверху. Ворову приснилось, будто он хлебает пойло в хлеву у корыта. И, конечно же, не подпускает к корыту никого, даже своих дочерей, сыновей, внуков и правнуков, и даже крошечных праправнуков, даже хозяев, когда они хотят подлить пойло. Ну и ел бы себе на здоровье. Кому от этого хуже? Не столько съест, сколько расплещет и копытцами вытопчет. Боров даже не понял, что все это происходит во сне. И, проснувшись, обнаружил вместо корыта с пойлом лужу с грязной водой, рассвирепел и бросился к реке искать, на кого бы ему обрушить свою злобу. Роет носом землю, поддевает рылом траву, рвет корни, грязь с него так и сыплется. Носится по песку, хрипло хрюкает, топчет все, и траву, и цветы. Солнце греет, песочек мягкий, водичка в реке сплошное удовольствие. Но купаться нельзя. И все потому, что Боров пришел. Ревет, скачет, хрюкает, храпит, хрипит, бьет землю передними ногами, топчет задними, валяется сбоку на бок и вверх ногами, катается по песку и по траве. И что делать с ним? Совершенно не ясно. Все убежали в кусты или в траву, или спрятались за камушки, выглядывают и разводят лапками. Что поделать? Мафик, убегая, поскользнулся на дорожке, споткнулся, упал, сидит за камешком, плачет. Мафеночек потерял башмаки и тоже плачет. А Мавка очень страдал за себя и за других, и даже за Борова. Мавка знал, что когда хозяева хватятся своего Борова, не найдут его в хлеву или в луже, то быть ему битому. Хозяева ему наподдадут, да так, что своих не узнает. И тут Мавка вспомнил, что как раз сегодня он начал делать зеркало из стекляшки, найденной в мусорной куче. Мавка припустил со всех своих коротеньких ножек домой, схватил недоделанное зеркальце и назад. Устроился за кустом и ну пускать солнечных зайчиков прямо в глаза Борову. Но зайчики, наверное, испугались Борова. Никак не хотят попадаться ему на глаза. Носится Боров, крушит все на своем пути. Мавка вертел зеркальцем так и эдак. Поймает зайчика, упустит Борова. По небу плыли облака. Скоро ни одного зайчика не поймаешь. Мавка заторопился, выскочил из кустов, а Боров тут как тут. Уставился на зеркало и остановился, как вкопанный. Потом повернулся, пятачком от зеркала, хвостиком к зеркалу и наутек. Только его и видели. Это он увидел свое отражение и до того испугался. Отроду такого чучела не встречал. Прибежал в хлев, забился в дальний угол, дрожит от страха. И хорошо, что прибежал. Хозяева смотрят, тут ли их Боров. А он на месте. Тихий, смирный и послушный.